У меня всего-то пудов 10 будет. Вот с места не сойти, если вру. Еле до нового дотянуть. Ты ж знаешь, сколь у меня едоков-то. У него дернулась верхняя губа, и покраснели, заводенились глаза. «Евдоким Федосеич», — выдавил хрипло, — «не губи детей. Перенеси на осень, сдам до зернышка. Вот тебе истинный Бог, не вру!» И перекрестился. «Чего ж ты молчал, когда излишки тебе начисляли?» — спросил Акимов. «Меня никто не спрашивал. Зачитали на сходе и валяй по домам». «Ну что будем делать?» — обернулся Акимов к Марии. «Акт составлять. Сам признался, что хлеб есть». «Пусть идет домой», — ответила Мария. «Премного вам благодарны!» Поспешно вскочил, низко поклонился, и только его и видели. «Теперь до дома будет бежать без роздыха», — усмехнулся Акимов, глядя в окно. «Других будем вызывать?» «Нет». Мария встала. «Для меня картина ясная. Извините за хлопоты, Евдоким Федосеич. Я похожу здесь по селу, в школу загляну, старое вспомяну. Отдыхайте, вечером приходите на чистку. Приду». Часов в 5 на агрономическом участке в бывшей барской усадьбе возле Веретья открылось очередное заседание. На скамейках расселись человек 50 местных крестьян. Окружная комиссия из 3 человек, все в белых рубашках с расстегнутыми воротами, двое лысых, один с бритой головой, сидели за столом лицом к публике. Намеченных для чистки выкликали строгим зычным голосом. «Коммунист Сидоркин! Здесь!» — отзывалось тотчас из зала. Человек вскакивал, как на военной поверке, подбородок кверху, руки по швам, и шел к столу, становился с торца так, чтобы есть глазами начальство, а ухо держать к публике. Вопросы сыпались не только из-за стола. Когда Мария пришла на чистку, донимали этого бедолагу больше всего из зала. Он стоял красный и часто утирался рукавом синей рубахи. «Вы, извиняюсь, коммунист, в Бога не верите? А зачем крестины устроили?» — спрашивал крупноголовый старик, стриженный под горшок, и учтиво оборачивался к председателю комиссии. «Я правильно говорю?» «Правильно», — подтверждал тот басом. «Сидоркин, отвечайте!» «Товарищи, это же не настоящие крестины. Ребенка в купель не кунали». «А чем ты нам докажешь?» — выкрикивал с передней скамейки Сенечка Зенин. Он был уже здесь. «Но спросите хоть крестную с крестным. Они подтвердят мое показание». «Ах, значит, кумску мой были! А что это, как не предмет религиозного культа?» — торжествовал Сенечка. «Но ведь крест не надевали?» — отбивался Сидоркин. «При чем же тут религиозный культ? Чего вы на меня напраслину валите?» «Погоди, погоди!» — остановил его бритый председатель. «А за столица была? Выпивка, то есть?» Сидоркин задышал, как притомленная лошадь, утерся рукавом и согласно мотнул головой. «Вот вам и доказательства!» — сказал председатель. «Разрешите мне?» — потянул руку Сенечка. Председатель дал знак рукой, Сенечка встал. «Товарищи, вот вам двойное нутро одного и того же лица. На словах он член партии, работник советской кооперации. А на деле... темный приспешник старинных церковных обрядов. Комиссия разберется, место ли такому человеку в кооперации и тем более в рядах партии. Между прочим, завтра праздник международной кооперации, смотр боевых сил ее членов. А что это за боевая единица, которая занимается пьянкой в честь крестин? Факты говорят сами за себя». Сенечка сел. «Хорошо выступил, товарищ», — сказал председатель и поглядел в зал. — Еще желающие есть? Может, предложения будут? — Вы свободны. Председатель кивнул Сидоркину. Тот вышел. — Кто там очередной? — спросил председатель соседа справа. Такой же строгий, насупленный сосед указал темным толстым пальцем на список. — Ага, — кивнул председатель.